Разумеется, при желании можно перечислить с десяток пунктов, но пока этого делать не стану. Есть еще надежда, что ты сможешь сообразить и сам. А теперь заполни резерв и вали спасать своих женщин, пока они не решили спасать тебя. И вот еще что, возьми горсточку кристаллического эфира, ну то, что ты называешь снегом. Там, в реальности, умоешься и лысину протрешь. Авось, жен испугаешь не так сильно. Взял, заполнил, все, двигай. Глава 30. Где-то в степи, вернувшись в реальность, Олег обнаружил себя все в том же яйце. По ощущениям, он был вполне целым, хоть и несколько помятым. А где находилось яйцо, было неизвестно. Он попытался было подумать об этом, но тут что-то да нельзя холодное капнуло на ногу. Снег, то есть, как сказал писец, кристаллический эфир, и эти кристаллы активно превращались в жидкость. До сих пор советы предка неизменно шли на пользу, если речь в них не шла о массированном продлении рода. Не было повода сомневаться в них и сейчас. Снегом из правой руки Олег протер совершенно гладкую кожу головы. Все волосы начисто сгорели. Удивительно, но ожога при этом не чувствовалось. Гадать о причинах он не стал, и двумя руками умыл лицо остатками кристаллов. Оказалось, что брови и ресницы тоже не сохранились. Хорошо еще, кожа осталась целой. Конечно, со временем все это отрастет, но поначалу придется пугать людей. Руки не то просохли, не то впитали остатки эфира. Можно было вылупляться. Олег треснул кулаком по скорлупе. По белой матовой поверхности побежали трещины, выпал один кусочек, другой, третий, а потом вся оболочка рассыпалась и исчезла. А псевдоцыпленок обнаружил себя высоко в небе. И первое, что он сделал, в полном соответствии с законами физики начал падать. Спина покрылась холодным потом, который тут же высушил набегающий поток воздуха. От паники удалось удержаться лишь с трудом. Конструкт воздушной подушки получился только с третьего раза. И еще несколько секунд ушло на то, чтобы затормозить падение. «Фух», — выдохнул Песцов. «В гробу я видал такие приколы». Он нащупал границы воздушной подушки, осторожно обмирая от страха, сел по-турецки, скрестив ноги, и еще минут пять с закрытыми глазами успокаивал дыхание и сердцебиение. Потом осторожно приоткрыл один глаз, другой и принялся с опаской осматриваться. Упругая воздушная опора была совершенно прозрачна, практически невидима, и создавалось полное ощущение, что он просто висит в небе. Куда там самым высоким небоскребом? Высота была такая, что люди внизу казались крошечными букашками, а машины были размером не больше ногтя. Одна такая, настолько маленькая, что трудно было различить цвет, шустро катила куда-то на запад. Собственно, ее и увидеть-то можно было лишь по тянущемуся следом шлейфу пыли. Между Олегом и машиной был тот самый холм со взорванной вершиной, где-то далеко к югу. Это когда Шон так успел улететь, Олег уже почти собрался отправиться туда, к оставленной машине, к своим девчонкам, но его остановило знакомое сосущее чувство в ядре. Энергия на исходе, а он, между прочим, болтается на фиг знает какой высоте. Нет, сперва на землю и как можно быстрее. Запаса маны хватило только-только. Последние метра полтора даже пришлось уже не лететь, а падать. Но ничего, вспомнил читанное в прошлой жизни по неизвестно какому случаю наставление для начинающих парашютистов, сгруппировался, спружинил ногами, даже не упал, выдохнул, встряхнулся, провел рукой по волосам. По волосам, Олег осторожно подергал себя за волосы. Действительно есть, не показалось. А ведь совсем недавно был только голый череп, опаленный, как тушка бройлера. Вот что эфир животворящий делает. А брови, тоже на месте. Чудеса, да и только. Оставалось что-то решить с одеждой, вернее, с ее отсутствием. Магическая защита прикрыла тело, спасла от ожогов, но тряпки сгорели напрочь. Босиком идти по степи не очень комфортно, не говоря уже о том, чтобы бежать. А крох энергии, что остались в ядре, не доставало даже на простейшую защиту. Но стоять на одном месте смысла не было, и Олег, осторожно ступая, через шаг шипя и матюкаясь, поковылял в ту сторону, где оставалась машина. Через полсотни шагов он остановился. Ну не идиот ли, рядом есть предок, у которого буквально под лапой неисчерпаемые запасы маны. Преобразование маны в ядре идет практически мгновенно, можно сказать, на лету, а структура каналов позволит впитать полное ядро за несколько секунд. Вот только садиться на землю голым задом не хочется. Степь раскалена солнцем, хоть яичницу жарь, даже травинки не видать, всей растительности, лишь разбросанные там и сям жесткие колючие кустики. Получится ли медитировать стоя, где-то вне пространства? Чего тебе еще? Недовольно спросил писец. Олег нахально уселся на циновку. Не переживай, не клянчить пришел. У меня к тебе деловое предложение. Да, заинтересовался предок. Ну так и быть, выслушаю. Олег огляделся. Как минимум, штаны и куртка на теле присутствовали, срам прикрывали. Это навело на мысль. Он повторился. Деловое предложение и вопрос. Еще и вопрос. Недовольство в голосе у предка прибавилось. Но Олег уже неплохо изучил мелкого жадюгу и ясно видел. Ему стало любопытно, и ворчит он лишь для виду. Ишь, как глазки заблестели. Вот смотри, начал писцов, когда я медитирую, то понемногу выпускаю в пространство твоего эфирного кармана структурированную ману, а ты ее каким-то образом собираешь и запасаешь в виде объектов, которые здесь являются материальными. Так, если не углубляться в детали, так, подтвердил писец. А если я разом, в течение нескольких секунд, выдам тебе большое количество энергии, ты успеешь ее прибрать и запасти? Большое – это сколько? Недоверчиво спросил предок. Объем моего ядра, не одномоментно, а в течение, скажем, 10 секунд, запросто. Тогда вот что, у тебя ведь здесь неструктурированной маны практически бесконечное количество. Не то, чтобы совсем уж бесконечное, но кое-что есть. Не прибедняйся, у тебя этого дофига, можно составами вывозить. Писец напрягся, куда это вывозить? Ишь, чего удумал? Мне, может, самому пригодится. И зачем она тебе? Все равно ты использовать ее никак не можешь. А я предлагаю обменять ненужную первичную энергию на ценную структурированную по курсу 1:1. То есть я забираю с собой в собственном ядре маны столько, сколько влезет, и такое же количество оставляю тебе, но уже пригодной для твоего питания. Предок подозрительно хмыкнул. И в чем подвох? Да никакого подвоха. Все по-честному. Ну давай попробуем. Неохотно согласился хозяин эфира. Олег сосредоточился и принялся всем телом тянуть энергию. Секунд 10, и резерв наполнился. Теперь предстояла обратная процедура. Вокруг тела заструился тонкий, едва заметный туман. Писец оживился и принялся за дело. Едва ядро опустело, как у него перед крыльцом уже лежал изрядный штабель бревен. Вот это я понимаю. Вот это правильный подход. Предок соскочил с крыльца и принялся бегать вокруг обретенного богатства. А Олег тем временем заново наполнил ядро энергией. «Какой у тебя вопрос-то?» – вспомнил довольный полярный лис. «А вот какой! Ты тут у себя в эфирном кармане превращаешь ману в материальные предметы, а потом обратно в ману. А там, в реальном мире, такое возможно?» «Вот спросил, так спросил». Писец капитально загрузился. И думал он минут 5, если не все 6. Наконец, вернулся в кресло, материализовал в лапе пиалу с чаем и принялся вещать. «Ты удивил меня!» «Потомок», — важно произнес он, — «за все время, что я возглавляю род писцов, никто не задал мне подобного вопроса, и у других предков такая информация не проскакивала. Вообще говоря, чисто теоретически я не вижу принципиальной невозможности подобного действия, но проверять эту идею тебе придется самостоятельно. Тогда хоть подскажи, как это делается, а чего тут подсказывать? Чистейшей воды волевой посыл. Пожелал и получил». «Да у тебя уже был подобный опыт, только эмоции в приказ вкладывай поменьше, а воли – побольше. Все, иди, у меня появились срочные дела, ты мне весь двор стройматериалами завалил, теперь придется как-то прибирать». «Да, коллеги мои просили передать, что с девчонками все в порядке, где-то в степи». Эксперимент прошел на удивление удачно. Получилось, разумеется, не с первого раза, но в конечном итоге Олег стал владельцем неплохого, выполненного в колониальном стиле, костюмчика. Он поправил пробковый шлем и, помахивая стеком, отправился туда, где ждала его семья. Сперва шагом, затем бегом, а потом сказал, в конце концов, какого черта, создал уже опробованную воздушную подушку, уселся на нее и, нет, не так, так никуда не годится. Произнеся эту знаменательную фразу, Олег соскочил с конструкта, сосредоточился, на секунду окутался облачком маны, и вскоре у него в руках оказался небольшой, примерно метр на полтора, цветастый коврик. Набросил его на конструкт, уселся сверху и, поднявшись сравнительно невысоко, метров на 20, отправился радовать своих женщин. Быстро лететь не получалось, но скорость километров 50-60 в час была вполне комфортной. На глазок трудно было оценить расстояние, но минут через 20 он должен был прибыть на место. Три девушки стояли рядом с джипом, предусмотрительно переместившись к тому его боку, рядом с которым не было покойников. Со стороны можно было подумать, что они совершают некий ритуал. Распустили волосы, взялись за руки, закрыли глаза и все вместе напряженно к чему-то прислушиваются. На самом же деле это действительно был ритуал, только совсем не тот, какой требовался, и проводился он не так, как следовало. К примеру, волосы распускать было не обязательно, зато нужно было принять вовнутрь некие дополнительные ингредиенты и непрерывно двигаться по солнцу. Для получения качественного гарантированного результата хорошо было бы соблюсти еще с десяток мелких нюансов. В итоге, если все сделано правильно, в центре образованного девушками круга появился бы выход ближайшей водяной жилы, именуемый в народе родником. Девчонки же хотели совсем иного. Им нужно было узнать, жив ли муж, а если жив, то где сейчас находится. Хотя бы получить направление, в какой стороне его искать. Они стояли так уже четверть часа, и ничего у них не выходило. «Маша, а ты уверена в правильности инструкций?» — скептически спросила Аленка. Маша была недовольна результатом, вернее, его отсутствием, а потому огрызнулась. «По крайней мере, я точно процитировала первоисточник, а насколько достоверна информация в этом источнике, я сказать не могу. А, может, просто спросить предков?» — предложила Вера и тут же принялась реализовывать свое предложение. «Предок говорит, живой», — сказала она через несколько секунд. Остальные уставились на нее как на источник откровения. «А что, так было можно?» Вера же протянула руку и некультурно ткнула пальцем куда-то им за спины. «Там», — добавила она. Маша и Алена поразились эффективности метода, быстроте получения ответа и машинально обернулись в ту сторону, куда указывал указующий перст. «Мать честная», — ахнула одна. «Ядрен матрен», — согласилась другая. Над степью прямо в их сторону летел коврик. Встречный ветер трепыхал кисти, которыми коврик был украшен по краям. Сверху на половичке восседал какой-то мужик в колониальном пробковом шлеме. Коврик подлетел ближе, спустился к земле, начал притормаживать и стало возможным разглядеть лицо храброго авиатора. «Олег!» — закричала Вера и принялась прыгать и размахивать руками. Спустя секунду прыгали и кричали все трое. Потом принялись меж собой обниматься и даже целоваться, радуясь зримому процессу возвращения человека в число живых. А совсем потом ошарашенно глядели, как коврик неторопливо подлетает, как с него спрыгивает Олег, протягивает руку и летательный аппарат, превратившись в едва заметное облачко, втягивается в ладонь. «Э-э-э», — протянула Маша, подобрав отвисшую от удивления челюсть. «Как ты это сделал?» «Потом расскажу», — отмахнулся Олег. «Тут теории не обойтись, практика нужна. К тому же, вам раньше пятого ранга это знание не понадобится». И, подумав, добавил: «Скорее всего». Вперед вышла Вера. «Ну-ка, погоди», — велела она. «Снимай каску». Олег снял, недоумевая, что понадобилось девчонке. А та прижала ладони к щекам, глаза враз набухли слезами. «Олежек, как же так, как ты вообще жив-то остался?» — и кинулась на грудь увлажнять китель. Ахнула Аленка, испуганно прижав ладонь ко рту. Судя по движению губ, что-то явно нецензурное выдала про себя Маша. «Что случилось?» — не понял Олег. «Что со мной не так? Вроде, все на месте. Комплектность организма полная. Сейчас увидишь». Вера подтащила его к джипу, к самому зеркалу. «Гляди, любуйся». Олег вгляделся. Из зеркала на него смотрел чуть смугловатый парень с роскошной, но абсолютно белой шевелюрой. Брови, ресницы — белым было решительно все. Песцов подавил неуместное желание немедленно проверить цвет волос на остальных частях тела. «Вот же и Тишкин корень», — выдал он в пространство, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ядрен матрен», — печально подтвердила Алена. Через 10 минут все уже сидели в машине и ехали дальше. Радостное возбуждение от встречи, от того, что все остались, может и не слишком здоровы, но живы, прошло. «Знаете, что?» — выдал, наконец, Олег примерно через полчаса тягостного для всех молчания. «Я у вас, девочки, хочу попросить прощения. Был неправ. Вас подставил, сам едва коньки не отбросил. Ладно, в империи, там закон, император, всякие твари, подобные Уссурийцеву, опаску имеют. Роды типа Кабановых совсем-то уж не беспредельничают. А тут, в степи, я всем здешним карасям объяснил, кто самая большая рыба, и решил, что могу не бояться. Но вот оказалось, что и к нам могут заплывать зубастые твари. Теперь, только с охраной и только под броней». Едва он эту речь закончил, как пришлось остановиться. Потому что на него напали сразу с трех сторон и самым бесцеремонным, хотя и весьма приятным способом. Закончив с поцелуями, все занялись делами. Олег вновь ухватился за руль и погнал машину в свою столицу. День давно перевалил за середину, а ехать еще предстояло немало. Девушки же принялись подновлять на губах помаду, готовясь к следующему нападению. Когда они закончили, Олег задумчиво сказал: «Знаете, дорогие мои жены, у меня имеется одна большая проблема, и помочь с ней можете только вы». «Что за проблема?» Тут же заинтересовалась Маша. «Вы ведь в курсе, что покойный шах оставил мне большое наследство? Практически все, что имел, вплоть до исподнего и носков». «Ну да, ты говорил», — подала голос Аленка. «Но есть в этом наследстве одна часть, с которой я никак не смогу разобраться самостоятельно. Даже не знаю, как подступиться». «Мы тебе непременно поможем», — с уверенностью заявила Вера. «Вот завтра с утра и начнем». «Спасибо, мои дорогие подруги», — прочувствованно произнес Олег. «Я знал, что вы не бросите меня наедине с трудностями. Но есть один нюанс». «Ну не томи уже, говори». Маша сдвинула красивые бровки, отчего на высоком лбу наметилась вертикальная морщинка. «Дело в том, что у меня теперь есть гарем численностью в 200 душ». Глава 31. Где-то во дворце хана уже стемнело, когда черный джип, продравшись сквозь опустевшие узкие улочки Караимкала, выкатился к воротам дворца. Яркие фары высветили двух караульных в черных халатах и черных же челмах. Охрана напряглась, шагнула в стороны, уходя из слепящих лучей света в тени, скидывая с плеча автоматы. В джипе открылась водительская дверь, и на брусчатку перед воротами вышел невысокий щупловатый человек с абсолютно белыми, даже чуть серебристыми волосами. Кажется, волосы в темноте чуть светились, или просто удачно подсвечивались фарами. Лица человека видно не было. «Открывайте ворота», — скомандовал человек, сопроводив слова повелительным жестом. Повеяло жутью. Но то ли охрану такими вещами было не пронять, то ли существовала некая защита от подобных эманаций, но черные и глазом не моргнули. Лязгнули затворы автоматов. Прозвучал короткий приказ: «Руки за голову, быстро». Стволы качнулись вверх-вниз, подкрепляя слова. Вокруг фигуры Беловолосого тут же замерцала ясно видимая в темноте тонкая пленочка магического щита. В поединке с магом шансов у охранников не было, и они приготовились с честью умереть, выполняя долг. Глянули друг на друга, едва заметно, мимикой и взглядами договариваясь о совместных действиях. Но тут в джипе снова открылась дверь, на этот раз правая передняя, и оттуда вышла, нет, выплыла, женщина. Лица ее, как и лица мага, не было видно, и одета она была отнюдь не в традиционные одежды женщин степи, но зато на ней были фамильные камни династии основателей. О том, что супруга хана принадлежит к первому роду, весть разошлась уже 2 с лишним недели назад. А то, как должны выглядеть родовые украшения, изначальных знал каждый житель степи от мала до велика. Самих камней в ночи было не разглядеть, зато крошечные голубоватые искорки, испускаемые каждая из жемчужин, видны были превосходно. Подделка исключена, ведь только носительница крови степных котов способна подчинить себе колдовские молнии. Что-то сообразив, Беловолосый, не развеивая до поры свою защиту, сотворил здоровенный светляк и подвесил его посередине, между машиной и охраной. Ровный магический свет озарил площади лица всех находящихся на ней. Сухо щелкнули предохранители, звякнули о брусчатку автоматы, а охранники бухнулись на колени перед женщиной. Ткнулись лбом в холодные камни и замерли, не смея ни глаз поднять, ни слова молвить. Тем временем из дворца на свет уже бежали люди, на ходу изготавливая к бою оружие. Караульная смена в полном составе. Добежали, кинулись было через калитки на площадь, но, тут же разглядев гостью, пали ниц и замерли. «Маша, скажи своим подданным хоть что-нибудь, а то мы так до утра простоим», — произнес, наконец, Беловолосый. «Сдается мне, что ты для них куда как больший авторитет. По крайней мере, сейчас. И что им сказать?» — спросила названная Машей. «Пусть хотя бы позовут Сункара. Хотя, сейчас я сам это сделаю. Хаттабыч». Перед Беловолосым из облака дыма соткалась голова длиннобородого старца. «Приветствую тебя, а мой повелитель», — с достоинством произнесла голова. «Какие будут приказания?» Охранники, хоть и не смеющие поднять голову и посмотреть, прекрасно слышали разговор и, конечно, знали голос Хаттабыча. «У меня к тебе есть серьезные претензии, хранитель, но об этом поговорим завтра. Сейчас мне нужен Сункар, и побыстрее. Не стоит заставлять ждать меня и моих женщин». «Слушаю и повинуюсь, господин». Хаттабыч исчез, а беловолосый повернулся к женщине из рода основателей. «Маш, пусть эти люди поднимутся и откроют нам ворота. Не знаю, как ты, а я устал и проголодался. Пора уже закончить путешествие. Вы слышали, что сказал мой муж?» Голос основательницы звучал требовательно, не допуская даже малейшего неповиновения. «Да, госпожа», — раздалось в ответ. «Тогда встаньте и исполните его повеление». Охранники вскочили, словно пружиной подброшенные. Во мгновение ока отперли ворота, распахнули створки настежь и замерли в поклоне, пока черный джип неторопливо въезжал на территорию дворца. Семейство Песцовых свалилось на голову Сункару, Хаттабычу и сотне всевозможных слуг внезапни, чем снег. Во дворце поднялась суматоха, забегали полусонные, а, порою и полуодетые люди, зазвучали противоречивые приказы, и никто не торопился провести главу государства в его покое. Сам же он пока не настолько освоился с планировкой, чтобы сделать это самостоятельно. Более того, какие-то люди попытались утащить девушек на женскую половину, то бишь в гарем. Чрезмерно инициативные товарищи получили по рогам и были изгнаны с приказом не появляться на глаза. Через пару минут после этого с выпученными глазами прибежал Сункар, увидал платиновую гриву Песцова и буквально затрясся, почти проигнорировав Машу с ее черным жемчугом. То есть, он кивнул ей на ходу, пробормотав формальное приветствие, а перед Олегом склонился настолько низко, насколько позволила поясница. «Приветствую вас, господин Песцов. Я вижу, вы удостоились благословения предка». В голосе советника звучало нескрываемое восхищение. Господин Песцов удивился, но возражать не стал. У него еще будет время обо всем расспросить Сункара. Правда, один вопрос задать все же решил. «Скажи, почему это вызывает такую твою реакцию?» «Ну как же, это означает, что пророчество сбывается». «Пророчество, вот не было печали, так еще и эта беда на мою голову. Впрочем, ладно, о нем расскажешь мне завтра. А сейчас нам четверым нужно принять душ, поесть и выспаться. Но, господин, ваши женщины должны жить на женской половине. Никто не должен глядеть на них, кроме вас. Уверяю тебя, их уже видело столько народу по всему миру, что тысяча другая моих подданных ничего кардинально не изменит. Если во дворце не найдется подходящих комнат рядом с моими покоями, значит, они проведут эту ночь в одной постели со мной, а завтра займемся наведением порядка во дворце». Ханский дворец представлял собой огромное и крайне запутанное строение. Большие залы и маленькие комнатки, многочисленные переходы, узенькие коридорчики, потайные ходы, отверстия в стенах для подслушивания и подглядывания – все, как полагается. Только вот кабинета в традиционном понимании не нашлось. По крайней мере, не нашлось в той части дворца, где располагались ханские покои. Олегу, по мере изучения планировки, все сильнее хотелось устроить капитальный ремонт, оставить несколько комнаток с национальным восточным колоритом, чисто для разнообразия, а остальное превратить в более удобное и привычное жилье. Дела вершить полагалось в малой приемной, которую наспех привели в порядок. Ну да, она не использовалась последние лет 10. Прежний хан предпочитал править, не слезая с кровати. Дверь в приемной была одна, зато большая и двустворчатая. Был еще тайный аварийный выход, скрытый траченной молью драпировкой стен, но его не открывали гораздо дольше, чем ту памятную дверь в подземелье. Напротив двери, у дальней стены, стоял малый трон. Этакая креслица на небольшом возвышении, облезлая и довольно неудобная. Трон закинули первым найденным покрывалом, чтобы скрыть дефекты обивки, но внимательному глазу все равно было заметно, что символу власти требовалась капитальная реставрация. Целая вереница слуг притащила и поставила рядом с ханским стульчиком невысокий столик, на него серебряный поднос, на поднос – серебряную чашу с фруктами, серебряный кувшин чего-то прохладительного и серебряный же кубок. Торжественное приношение длилось чуть не 5 минут и заставляло досадливо морщиться. Цель всей этой возни, демонстративного шествия носильщиков и подавальщиков, были явно нацелены на личную выгоду слуг. Мелькнет некто лишний раз на глазах у хана, а там, глядишь, владыка вспомнит по какой-нибудь надобности, да и приблизит. Назначит, к примеру, главным таскальщиком стола или первым носителем подноса. Ну и деньжат подкинет за хорошую службу. Песцов горестно вздохнул. Как было хорошо в питерском доме. Нежить мало того, что делает все быстрее и ловчей, так еще и не клянчит ничего. И вот, наконец, после долгих приготовлений Олег уселся в кресло и попытался ощутить себя повелителем, главой немаленького по территории государства. Выходило плохо. Вот Львов, он даже без всего этого антуража ощущается лидером, повелителем. А уж когда он в короне и со скипетром, аура власти и вовсе подавляет. Подумать страшно, что будет, если он наденет большой императорский набор. Правда, сперва его надо отыскать. А, может, и Олегу надо что-то такое взять в руки? Хаттабыч доставил в кабинет парадное ханское облачение и главную камчу один государства. Халат, шапка, в них магии не было ни клоуна. В плетке, на первый взгляд, тоже. Но едва Олег с ней в руках приблизился к трону, как ощутил себя несколько необычно. Будто бы он и не он вовсе, а некое огромное и могущественное существо, способное копать моря и насыпать горы. Глюки, отмахнулся Песцов. Усилием воли задвинул ощущение куда подальше и взгромоздился на трон. По комнате пробежал красноватый отблеск. Засветился рубин в рукояти камчи. Аура могущества и всесилия вернулась и теперь ощущалась почти на физическом уровне. Казалось, шевельни пальцем, и народы немедленно падут ниц перед повелителем вселенной. Что за глупости? Рассердился Олег. Вот уж чего не надо, так это вселенской власти. Со степью бы разобраться. На этот раз сил ушло побольше, и процесс шел подольше. Но отстраниться от назойливых ощущений получилось. И как только это произошло, рубин в рукояти погас, и наваждение тут же пропало. То есть не то, чтобы совсем пропало, а как бы отступило в тень. Так отходит в сторонку и укладывается в тенек сторожевой пес, продолжая при этом бдить в ожидании приказа хозяина. Появился Сункар. Одним взглядом оценил ситуацию, тут же сделал выводы и с надлежащим поклоном осторожно спросил. «Господин, я вижу, сумел договориться с артефактами?» «Сумел», — кивнул ему Олег. «Что ты вчера говорил о пророчестве? В чем оно состоит? Только не надо пересказывать. Коротко, только суть». Советник задумался. «Если коротко, то в пророчестве нет ничего необычного. Думаю, у каждого народа имеется подобное. Наступит эпоха процветания и всеобщего благоденствия, если выполнится ряд условий. Слова пророчества с малолетства знает наизусть каждый житель степи. Но вот сейчас, несколько недель назад, начались выполняться одно условие за другим. Появился новый хан, юный, но цветом волос подобный древнему старцу. С ним вернулась женщина первой династии правителей степи. Он изгнал врагов, прекратил войну, ему подчинился хранитель дворца. И это все, из того, что уже сбылось, все, мой господин. Но я не хотел бы перечислять те условия, что еще не воплотились в реальности, ибо в этом случае появится соблазн преднамеренно ускорить наступление неких факторов или, напротив, замедлить, а то и вовсе отменить. Но если что-то из предначертанного исполнится, я немедленно вам сообщу. Хорошо, махнул рукой Олег. Пусть так, но ты мне нужен для другого. Во дворце должен обретаться некий европейский посланник, а при нем портфель. Надеюсь, портфель никто не пытался открыть? Разумеется, нет. Сунгар настолько искренне возмутился, что Песцову на секунду стало совестно. Но он себя поборол. Распорядитесь доставить ко мне этого визитера и его сумочку. Слушаю и повинуюсь. Советник склонился в поклоне и, пятясь, удалился. Охранники отворили ему двери, и вновь застыли каждый у своего косяка. Хаттабыч. Как обычно, в воздухе появилось дымное облако, из которого соткалась голова длиннобородого мудреца. Хранитель обожал подобное неспешное и, надо сказать, эффектное появление. «У нас есть несколько минут, пока мне приведут моего гостя», — сообщил Олег, «и я хочу задать тебе несколько вопросов. Есть ли во дворце нежить кроме тебя, неважно, спящая или бодрствующая?» «Нет, господин», — с достоинством отвечал хранитель. «Насколько заняты работой все сотни дворцовых слуг? Есть ли среди них лишние? Я могу совместно с Сункаром провести сокращение персонала», — понятливо кивнул Хаттабыч. «Хорошо, сделай это. А теперь», — Олег нахмурился и долбанул кулаком по подлокотнику трона и рявкнул. «Кто посоветовал тебе так меня подставить перед женами?» Из-за спины Песцова выдвинулась кошмарная тень, и Хаттабыч, наверное, впервые в своей долгой жизни, испытал ужас. Олег сидел в кресле и глядел на человечка, которого поставили перед ним двое из охраны, те самые черные, которые когда-то пришли в его полк. Может, конечно, и не те, но из их числа. Серьезные ребята, жесткие и сантиментами не страдающие. Сказали убить, убьют. Сказали пытать, запытают. Вот двое таких привели к нему не то гостя, не то пленника. Худосочненький, пщедушненький очкарик в костюме некогда хорошим, а нынче измятым, выпачканном неизвестно чем и местами порванном. Один из черных с поклоном подал своему повелителю портфель из дорогой кожи. Очевидно, он был у очкарика при себе. Черные выполнили задачу, отступили на два шага и встали позади дохляка. «Назови свое имя», — приказал Олег. Именно приказал. Как-то раньше у него было плохо с приказами, но после недавних событий что-то переменилось. В мозгах, в душе, к лучшему, к худшему, Олег не знал, да и узнать не пытался. Просто принял к сведению. Будет время, разберется. Сэр Джеймс Перкинс гордо вздернул голову нелепый человечек. Олег покачал головой. Надо же, какой глупый. Врать хану в его месте силы. Ведь сейчас он мог чувствовать ложь даже без помощи сенсора. Это вранье, констатировал он вслух. И тем более предосудительное, что произносится в лицо монаршей особе. По-хорошему, за такое полагается смертная казнь на площади перед дворцом. Я только не помню, какая именно, усекновение головы или посажение на кол. Теперь Олег прекрасно понимал императора, как и ценность своего давешнего подарка. Тот, конечно, и сам по себе многое мог, но подарив реликвии, Олег, по сути, подарил Львову инструмент удержания власти. Если у него тоже имеется подобное креслице, то можно быть уверенным, династия продержится еще не одно столетие. Песцов чуточку приблизил к себе тень, слегка ее проявила и ужасная фигура нависла над лжецом. «А еще я могу сделать так, что от тебя не останется ничего», — продолжил он нагнетать. «Я скормлю тебя своему демону, целиком, и тело, и душу. Я больше не буду». Сейчас Джимми говорил искренне, и отвечал быстро, с ужасом косясь на замершую за спиной хана темную фигуру. «Что в портфеле?» «Плата. Плата за продолжение войны, за новые войска. Кто тебя послал?» «Господин премьер-министр, ловушки в портфеле имеются?» «Да, привязка к ауре владельца. Если замки открыть попытается кто-то другой, содержимое будет уничтожено. Открой». Песцов бросил Перкинсу портфель, тот быстро открыл его и подал обратно. Олег убрал свое новое полезное пугало и спросил уже спокойней. «Зачем ты лгал мне? Вы очень молодо выглядите, господин, и я надеялся придать себе и своим словам больший вес, чтобы убедить отпустить меня совсем, что у меня есть. Хочешь ли ты вернуться домой?» «Нет, господин». «Почему? Там меня непременно убьют. Прошло много времени, я не выполнил задание, значит, война проиграна. Новый кабинет наверняка уже созван. Мне места в нем не найдется. Значит, я становлюсь потенциальным источником проблем для правительства, а проблемы они всегда решают радикально. Куда ты хочешь уехать?» И тут Перкинс удивил. Он упал на колени и буквально взмолился. «Господин хан, позвольте мне остаться здесь. Я буду служить вам не менее усердно, чем служил премьер-министру. Магическая клятва сроком на 10 лет. Я согласен. Говори». После короткого ритуала новый член команды хана отправился в сопровождении Сункара к новому месту службы, а Олег вытряхнул на колени содержимое портфеля. Несколько бархатных футляров, явно, подношение хану. Сейчас это было неинтересно. Пачки денег в крупных купюрах, не очень много, с десяток, наверняка предназначались для подкупа. Ну что ж, пригодятся, себе ли, государству ли, потом решит. Хаттабыч, деньги в сейф, цацки в сокровищницу, будет исполнено. Футляры и деньги исчезли, осталась лишь не толстая пластиковая папка, наверняка с теми самыми бумагами, которыми интересовался сэр Феррит. Олег быстро просмотрел. Действительно, ему превратить их в деньги будет затруднительно. Просто дикое поле как государство не имеет никакого веса ни в политике, ни в мировой экономике. Самая могучая военная сила – это он сам, необученный маг, а слабых никто не уважает. Но выход, если подумать, имеется. Нужно только попросить предков устроить внеплановый сеанс связи с императором. Один камча, плетка, тюрк. Глава 32. Где-то вне пространства. Лев и писец играли в нарды. Скучно, пожаловался лев. Раньше веселей было. Захотел, к уссурийцу сходил. Захотел, к барсу. А то и вовсе к пантере. А сейчас только и развлечений, что с тобой в нарды сыграть. К оленю сходи потрепаться за жизнь. Не, у меня при виде него инстинкт охотничий просыпается. Могу не удержаться и рога отшибить. Писец задумчиво поскреб лапой за ухом. Тогда за потомком своим поглядывай. Вот где развлечение. У тебя, может, и развлечение. А у меня, с утра до вечера совещания, заседания, званые обеды, приемы послов и прочая муть. Сплошная говорильня. Да уж, покивал писец. Мой веселее живет. Приключений столько, что ешь их хоть и в общем, много приключений. Кстати, об уссурийце. Тут его потомок, знаешь, чего учудил. На моего решил напрыгнуть. Деньги отжать, самочек симпатичных себе захапать. И чем кончилось? Из вежливости поинтересовался лев. По заходу песца было понятно, чем. Разумеется, мой оказался сильнее. Осклабился белохвостый. Если бы уссуриец сейчас не спал, убился бы веником от такого позора. А давай его разбудим, предложил лев. Втроем веселей будет. Нарды уж поднадоели, а на троих можно будет и пульку расписать. Скинемся энергией. У тебя, я знаю, запасец неплохой имеется. От малой толики не обеднеешь. Ну и я не бедствую. Мой предков не забывает, регулярно ману подкидывает. Песец подумал, покрутил недовольно хвостом, но в преферанс играть любил, а потому согласился. Давай, уговорил, только попозже. Мой просил твоему передать, что хочет с ним видеомост устроить. Это как в прошлый раз, именно, это было прикольно. Давай, сейчас я у своего уточню, когда у него свободное время. Добрый вечер, Петр Михайлович. Добрый, добрый, в смысле, был добрым до твоего звонка. Вы преувеличиваете, ваше императорское величество. Я, напротив, хочу вам денег дать, много, то есть не то, чтобы очень много, но, к примеру, миллион ровно на миллион больше, чем ничего. Львов хмыкнул. И ты ради миллиона меня от дела оторвал? Разумеется, нет. Я хочу уведомить вас, что некто уссурийцев, маг пятого ранга, устроил в степи засаду на меня и моих жен. Львов посерьезнел и внимательно поглядел на собеседника. Судя по тому, что мы сейчас мило болтаем, уссурийцев вашей встречи не пережил. Вообще говоря, я тут сильно лопухнулся и едва не отправился к предкам на небеса. Но все же обошлось. А вашего уссурийцева я и пальцем не тронул. Даже конструкт в него ни один не бросил. Меня несколько опередили. Кто? Львов подался вперед, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла. На его лице проступило такое характерное выражение, кабы не по видеосвязи разговаривали, так Песцову самое время было бы бежать без оглядки. Тут у меня из европейской базы один офицерик удрал, лейтенант Дженкинс. Он все хотел меня пристрелить за непочтительное обращение с полковником Фицджеральдом. Так вот он увидел, как уссурийцев пытается обидеть моих жен, троих сразу, и пальнул в него из винтаря со спецбоеприпасом, а потом сел в машину и усвистал. А ты, а я в это время пытался оклематься. По собственной глупости угодил в ловушку ныне покойного уссурийцева. Небольшой холмик превратился в большую ямку, а меня взрывом километров на 20 в сторону забросило. Но ничего, выкарабкался и вернулся. Пришел, а соперник мой уже тогос, наглухо зажмурен. Девчонки толком ничего не видели, они в трансе сидели, щиты держали. И удержали, не поверил император, удержали. С трудом удержали, на морально-волевых, через боли и муки. Но и награда за то им была. В полчаса каналы так прокачали, что впору через ранг прыгать. Это не говоря о том, что вообще живы остались. Львов покачал головой. Вот почему, Песцов, с тобой всегда сплошные проблемы, вечно у тебя что-нибудь случается. Только где же здесь деньги? Деньги, вот. Олег взял в руки папку, вынул пару документов и продемонстрировал их на камеру. Этим европейцы планировали оплатить старому хану свежее мясо на фронт, но не успели. Можешь этими бумажками подтереться, фыркнул император. Европа по ним ни копейки не заплатит. Мне, не заплатит, хитро улыбнулся Песцов. А вот вам, я этими бумагами типа выплачу империи репарации и контрибуции. Вы по ним получите полную стоимость, и мне часть откатите. А я на эти деньги у вас же закажу всякого разного. Мне нужно геологические изыскания проводить, электростанции строить, школы, больницы открывать. И сколько ты хочешь. Поскольку бумаги, фактически, мои, то мне 90%, вам, 10 за обналичку. А у тебя ничего не слипнется? Ехидно поинтересовался император. Про контрибуции забыл, треть с тебя хватит. Тут уже нахмурился и Песцов. А за нападение имперского подданного на монарха дружественного государства мне ничего не полагается? 15.85. Дорого мне обходятся твои приключения. Мог бы охрану с собой взять, дешевле бы вышло. 60.40. Охрана уссурийцеву была бы на один зуб. Он ее бы даже не заметил. 20.80. Охрану надо нормальную иметь. 50/50. Ух ты, какая пошла заруба. Восхитился писец. А мой-то молодец, гнет свою линию. И твоего, между прочим, прогибает. С чего это прогибает? Обиделся лев. Спорим, на треть остановится. В смысле, треть твоему, две трети моему? Это и без спора очевидно. Да с тобой спорить вообще опасно. Ушлый ты больно. А ты, скучный и занудный, отрезал писец. Вот уссурийца разбудим, его стану подкалывать. Он хорошо на подначке ведется. Ну что, треть вам, две трети, мне, подытожил Песцов. Договорились? Договорились, кивнул Львов. Когда бумаги передашь, через неделю девочек отправлю в империю, с ними и перешлю. Добро. А сам-то когда приедешь, срок свой когда дослуживать будешь? Присягу-то ведь принес, а вот вместе с ними и вернусь. Накануне устрою большой прием, а наутро сяду в машину и рвану навстречу воинским подвигам. Советник притащил на согласование трехлетний план развития государства. Олег хотел бы замахнуться на пятилетку, но, подумав, не стал. Как раз через 3 года формальное совершеннолетие, множество перемен, и мнение по некоторым архиважным вопросам государственного развития может перемениться самым причудливым способом. Обсуждение и утверждение плана шло муторно и трудно. Сункар, конечно, молодец. Постарался, предусмотрел и то, и это. Очень нужное, не очень нужное и еще сверх того. Но уж слишком много у него предрассудков оказалось. Так делать нельзя, этак не положено, а то вообще не по правилам, закон запрещает. Песцов и без того уже был на взводе, а тут и вовсе озверел. Какой такой закон? Что значит «запрещает»? Сункар побледнел и сделал пару шагов назад. Охранники и вовсе перенесли свой пост из кабинета наружу, в коридор. Олег сообразил, что переборщил и пригасил эмоции. У нас в государстве пока еще абсолютная монархия. Правильно, глянул он на советника. Правильно, покорно согласился тот. Значит, законы устанавливаю я. И если считаю, что нужно сделать именно так, значит, так и должно быть сделано. А если кто не согласен? За спиной Песцова угрожающе шевельнулась тень. Таким же образом пришлось ломать и древние национальные традиции. В частности, насчет размещения женщин. После того, как Песцов шандарахнул кулаком по столу, а глаза его загорелись желтым огнем, струхнувший начальник дворцовых служб сдался и, шипя под нос древние восточные ругательства, приготовил каждой комнату неподалеку от ханской опочивальни. Девушек со всем надлежащим уважением проводили в их комнаты, приставив к каждой стражу по 2 здоровенные накачанные бабищи. Но едва Олег закончил с делами, решил перекусить и отдохнуть, как все 3 собрались в его покоях, расселись рядом с ним за накрытым для ханского ужина столом и присоединились к трапезе. Еда была не слишком разнообразной, к тому же чрезмерно острой, жирной и тяжелой. В общем, смерть фигуре. Разве что свежие фрукты из ханских садов могли удовлетворить изысканный европейский вкус девушек. Они реквизировали вазу с фруктами, перебазировались на кровати, приняв соблазнительные позы, принялись насыщать молодые организмы витаминами. «Ну что, раз ничего не едите, тогда рассказывайте», – потребовал Олег. «Развлекайте супруга историями, а слушать я могу и с полным ртом». Ишь, изобразила удивление Алена, как быстро ты вошел в роль азиатского деспота и тирана. «Ну так слушай, как ты повелел, мы отправились на женскую половину и провели весь день, пытаясь разобраться в этом террариуме, который по недоразумению называется гаремом». «Не террариум, а серпентарий», — вставила Вера. «Неважно», — отмахнулась Алена. «В общем, паучатник. Жуткое место. Туда ссылать надо за особо тяжкие преступления. Представь, 2 сотни молодых, красивых, здоровых женщин просто сидят и ничего не делают. Жрут от пуза, друг дружке пакости подстраивают, сплетничают, склочничают, интригуют друг против друга. Спрашивается, для чего? Ну, спроси», — Олег решил подыграть. Прожевал очередную ложку и спросил, «И для чего?» «Для того», — возмущенно закончила Аленка, «чтобы в твою кровать попасть. А у тебя тут, между прочим, место уже занято». «Правда, девочки?» «Действительно», — поддержала Вера. «По сути, ты просто так содержишь 200 человек, а пользы от них никакой. Чистый убыток по всем статьям». Олег устало вздохнул. «Это было понятно и так, а что с этим делать? Маш, у тебя имеются предложения?» «Имеются», — вздохнула та. «Но тебе вряд ли понравится. Ты говори, а там решим». Каракалова достала блокнот, перелистнула несколько страниц. «В общем, так, нужно организовать всестороннюю проверку и тестирование твоих гаремниц. Возможно, что некоторые из них окажутся потенциально полезными для клана. Им сделать соответствующие предложения, а остальных просто гнать в шею. Пусть сами зарабатывают себе еду. По моим подсчетам, экономический эффект в годовом измерении будет весьма значительным. Олег отодвинул в сторону опустевшую тарелку и вытер салфеткой руки. Подал сигнал Хаттабычу, чтобы убирали стол и со стола, а сам поднялся и пересел на кровать. Цапнул самое аппетитное яблоко, на которое уже почти нацелилась Аленка. «Ты, Маш, все правильно изложила, но только исходила при этом из реалий и традиций империи. Там всеобщее образование, там постоянная и повсеместная конкуренция за хлебные должности, и у людей в мозгах четко сформирован тезис. Чтобы много иметь, надо, для начала, хорошо учиться. Кроме того, в империи достаточно рабочих мест, чтобы любая девочка после гимназии нашла себе работу и даже на первых порах не померла с голоду. Здесь же страна и люди застряли в средневековье. Женщине по местным понятиям образование вообще не нужно. Достаточно уметь сносно читать и, главное, хорошо считать. Женщина должна быть женой и матерью, или, в нашем случае, наложницей. А для того, чтобы ублажать мужчину в постели, высшее образование ни к чему. Выгони сейчас наложниц на улицу, и что, а то, что обратно в рот они вернуться не смогут. Замуж им в степи не выйти, так как уже были с мужчиной. Делать руками ничего не умеют, потому что воспитывались как принцессы. И остается им только идти на панель торговать своим телом, потому что некоторые специфические навыки у них прокачаны по максимуму. Но в этом случае знатные роды, из которых происходят все эти девушки, возмутятся и начнется бунт. Мне скорее простят, если я их всех просто казню. Маша закусила губу и потупилась. О таких нюансах она не задумывалась. Просто не подозревала об их наличии. И что же делать? Учить. Слово прозвучало неожиданно. Вера в таких общих разговорах обычно участвовала скупо, больше предпочитая слушать. Но раз решила высказаться, значит, в своих словах уверена на все 100. Все повернулись в ее сторону. Девушка смутилась, но твердо повторила: «Учить их надо, пусть даже принудительно, а выучив, либо ставить на работу в аппарат ханства, либо отпускать на волю. И как ты себе представляешь такое вот отпускание?» – заинтересовался Олег. «После обучения они получают возможность самостоятельного заработка. Сейчас жизнь в степи начнет меняться, даже самым упертым, самым закоснелым хранителем традиций для сохранения денег и статуса понадобятся грамотные специалисты. И если родня захочет забрать обратно умную образованную девочку, пусть забирает, только предварительно возмещает стоимость обучения. Кроме того, учиться они будут в империи, там вполне могут и женихов себе найти, а ты их отпустишь и разрешишь выйти замуж, с условием оплаты обучения, а можешь и просто подарить умную красивую девочку своему нукеру в награду за хорошую службу. Так тоже делается, я специально узнавала. А если не хотят ни учиться, ни замуж? С ехидцей спросила Аленка. Ну, Вера было растерялась, но тут же секанула воздух ребром ладони. А вот таких уже выгонять. Олег одобрительно кивнул. Отлично, так и сделаем. Возьмите это под свой контроль. Прямо с завтрашнего дня начните проводить тесты. И если кто-то, по вашему мнению, будет полезен клану, давайте мне на собеседование. А я уж погляжу, что из девочки выйдет. Глава 33. Вычетка будет завтра. Балы в степи протоколом не предусматривались. Поэтому представление нового хана широкой общественности проходило по старинке. Олег сидел на символическом, всего в 3 ступени, возвышении на полюбившемся с недавних пор креслице, облаченный в ханский парадно-выходной наряд. В руке сжимал государственную плеть. Рядом, чуть позади, восседали на стульчиках пониже ханские жены, все 3. Маша ради такого дня надела фамильные жемчуга, и гости глазели на нее чуть ли не больше, чем на монарха. Где-то позади в тени ханского трона пряталась та самая тень, за последние несколько дней успевшая напугать с 10 чиновников. Кавадайкоты, Акаваида мокрых штанов. Ее видно не было, но присутствие ощущалось этаким легким фоном. Не забывайте, мол, ребята, к кому вы пришли в гости. У трона стояло полдюжины черных гвардейцев с обнаженными саблями. Больше для антуража, но каждый из них успел проникнуться могуществом нового владыки, и служил не только за совесть, но и за страх. Еще 6 стояли у входа в зал и зорко смотрели за гостями. Не решит ли кто злоумыслить на правителя, не посягнет ли на августейшую особу? Между гвардейцами, то есть между подиумом и входом, фланировали подданные и немногие зарубежные гости. Большей частью публика была одета в традиционные одежды, но встречались и фраки. Народ сновал туда-сюда, четко соблюдая неприкосновенную зону в пару метров от ханского подиума. Олег, в свою очередь, наблюдал за людьми. Большая часть публики была ему незнакома. Узнавал он лишь некоторых, тех, кто успел побывать у него в кабинете, пока он с Сункаром утрясал и утверждал многострадальный трехлетний план. Впрочем, было еще несколько человек европейского вида, причем похожие друг на друга. Лица их округлые, большеротые, вызывали смутные ощущения мимолетного знакомства. Но где их мог увидеть, Олег так и не вспомнил. Наконец, слуга брямкнул в гонг, возвещая начало мероприятия. Гвардейцы закрыли двери. Олег подтянул к себе поближе парочку светляков из тех, что плавали над головами, освещая немаленькое пространство. Пришлось побороть желание подняться, невместно хану стоять, а тронную речь можно и сидя произнести. «Я приветствую собравшихся здесь», — начал Олег, усилив голос магией. «Главным благом для государства я почитаю мирное созидание и выгодную торговлю. Армия же нужна для того, чтобы никто не посмел мешать торговле и строительству. Я хочу, чтобы правление мое было долгим и счастливым для государства, во главе которого я так внезапно встал. Работы впереди много, хватит каждому. Для тех из вас, кто захочет принять посильное участие в преображении степи, всегда найдется дело. Но я не потерплю воровства и мздоимства. С такими людьми расправа будет быстрой и жесткой. Если у вас возникнут конструктивные идеи, предложения, вас как минимум выслушают. И если ваши предложения окажутся дельными, предложат заняться их воплощением. Но не стоит недооценивать меня. Молодость – не синоним глупости. Тот, кто попытается меня обмануть, пожалеет об этом, как минимум, трижды. Олег помолчал, оглядывая зал. Примечал, кто слушает, кто перешептывается с соседом, кто вообще игнорирует его слова. Разумеется, будет запись, которую он просмотрит и сделает арт-выводы. Разумеется, Хаттабыч тоже смотрит, слушает и запоминает. А память хранителя практически абсолютна. Я не стану отнимать ваше время, заставляя выслушивать трескучие напыщенные фразы. Дела важнее слов. Так что вы можете приблизиться и сделать то, ради чего пришли сюда. Олег замолчал, а толпа зашевелилась, выстраиваясь в некое подобие очереди. Первыми стояли самые знатные, потом самые богатые, и уже в самом конце иностранцы. Подходили к трону кто по одному, кто группами родичей, называли род, имя главы делегации, складывали на расстеленный рядом с троном ковер свой подарок и с поклоном отходили в сторону. Дарили кто что. Одни – деньги, золотые монеты в тяжелых маленьких сундучках, другие – драгоценности старой работы, с явными признаками магии. Иные – молоденьких девушек, почти девочек, едва достигших 14 лет. Кто-то, видимо, из богатых, пригнал чудного жеребца элитных кровей. Другой – из бедных, приволок отару овец. Во дворец, конечно, скотину не пустили, но специальный писец скрупулезно отметил дар в своем списке. Четверо гордых, но, судя по состоянию халатов, почти нищих гордых сыновей степи сумели удивить. Когда пришел их черед, открыли двери зала, и два гвардейца ввели грязного и сильно избитого человека европейского вида в рваном десантном комбинезоне. А великий хан, изрек старший из них, видит предки, что нет для воина дара лучше, нежели его враг. Мы поймали его на окраине твоих земель и решили принести его жизнь тебе в подарок. Кто ты? Назови свое имя. Потребовал Олег по-английски. Капитан Страйк, я командовал взводом спецназа. Песцов нахмурился. Тень за троном, почуяв настроение хозяина, шевельнулась. Так это твои люди резали сонных погранцов? Капитан вздрогнул, но ответил твердо. Никак нет, сэр. Я со своей группой должен был разобраться с произошедшим на нашей базе. Но нас подловили в момент высадки. Я один остался в живых из всего взвода. Сзади раздался тихий, на грани слышимости, шепот Алены. Не врет. Хорошо. Уведите пока что в подвал. Я им позже займусь. Гвардейцы вывели пленного. Что было при нем? Спросил Олег четверку батыров. Европейские деньги, оружие, снаряжение, карта. Все можете оставить себе кроме карты. Я у вас ее выкуплю. По знаку Песцова ему подали одну из шкатулок. Тот, не глядя и не считая, взял из нее горсть монет и протянул главе рода. Ты щедр, владыка, признал степняк. Через три дня, начиная с сегодняшнего, карта будет у тебя. И опять потянулись деньги, овцы, овцевладельцы, молоденькие девушки. Фантазии у дарителей было немного, или какие-то традиции ограничивали перечень подарков. Закончились степные роды, и к трону приблизились трое имперцев, тех самых, круглолицых. «Позвольте представиться, Ваше Величество», — поклонившись, начал старший из них, Жабин Юрий Семенович. «Это он повел рукой, мои братцы». Олег оживился и с интересом оглядел троицу. «Нам стало известно, что один из нашего рода нанес вам оскорбление, как словом, так и делом. Вы справедливо хотели наказать недостойного человека, но он попытался скрыться от правосудия. Для вас могло быть неудобным вершить над ним суд в империи, тем более в непосредственной близости от столицы. Поэтому мы решили поймать беглеца и привести его на ваш суд сюда, в вашу столицу. От имени рода Жабиных уверяем, что при любом вашем приговоре мы не будем иметь к вам ни малейших претензий. На всякий случай вот, в руках старшего Жабина появилась папка, перечень имущества вашего обидчика. Вновь открылась дверь, и очередная пара гвардейцев почти внесла прапорщика. Качественно упакованную тушку водрузили перед троном и вынули кляп. Жабин принялся было озираться по сторонам, но первое, что он увидел, трон и на нем Олега, и черную тень за его спиной. «Нет», — взвизгнул Жабин, — «я не хочу, нет», — и плавно осел на пол. Подбежал слуга, проверил, живой, хорошо, уведите в подвал. И так, чтобы со страйком говорить не мог, хоть Олег и старался ограничивать зону действия тени, но прочие жабины стояли аккурат в зоне поражения и сейчас всех троих била крупная дрожь. «Ступайте», — сказал им Песцов, — «я не стану мстить всему роду Жабиных, мне довольно одного человека, единственно. Если бывший прапорщик не захочет добровольно передать мне свои активы, вы сможете подписать документы от его имени?» «Разумеется», — снова поклонился старший Жабин. И все трое, пятясь, отошли в самый дальний угол. Последним приблизился смутно знакомый человек с лицом европейского типа. Одет он был не слишком презентабельно, в чистую, но явно не новую полевую форму. Человек приблизился к трону и четким заученным жестом отдал честь. «Капрал Стэнли, сэр». Теперь Олег его вспомнил. «Ты служил на европейской базе?» «Так точно, сэр. Слушаю тебя, ваше ханское величество. Сэр, возьмите нас на службу. Два десятка человек, все опытные солдаты. Что ж вам не служится в Европе?» — строго спросил Песцов. «Мы не нужны там, сэр. Если бы мы остались дома, нас всех посадили бы в тюрьму за разбазаривание военного имущества. Контракт на 10 лет под магическую клятву. Мы согласны, сэр». «Мы — это кто?» «Вот список, сэр». Капрал протянул лист бумаги. Слуга выхватил бумагу у него из рук и, взбежав по ступеням трона, со сверхпочтительным поклоном передал ее Олегу. Тот просмотрел документ. «И лейтенант Дженкинс тоже с вами?» «Так точно, сэр. Он говорит, что война закончилась, и вы больше не враги. А что ж он сам не пришел?» «Опасается, сэр. Говорит, что вы расстались нехорошо». «Это так», — Олег задумался. «Сейчас мне с вами разбираться некогда. Побудете до завтра под замком, потом определюсь. Если не договоримся, я вас отпущу на все четыре стороны. Ни в Европу, ни в империю выдавать не буду. Иди, капрал». Пока шла официальная церемония, ко дворцу подкатили два броневика имперской армии. Машины остались стоять на площади. Внутрь вошел только командир прибывшей группы. Хаттабыч шепнул Олегу о новом госте, тот велел привести. «Здравия желаю, господин хан», — лихо отдал честь капитан Соловьев. «И вам не хворать, капитан. Шутить изволите?» «Никаких шуток. Вот, привез подарок от императора. Правда, на мой взгляд, он скорее подойдет вашим женам». Соловьев вынул из кармана две небольшие коробочки, аккуратно положил их на ковер в общую кучу. «И еще у меня есть предложение личного характера. На всякий случай, я его согласовал со всеми заинтересованными лицами, но исходило оно в первую очередь от меня. Предлагайте, капитан». «Господин Песцов». Капитан встал по стойке смирно, лицо его стало до нельзя серьезным и официальным. «Поскольку вам предстоит дослуживать около 10 месяцев в имперской армии, я предлагаю продолжить вашу службу во вверенном мне подразделении сил специального назначения». И уже нормально, почти по-граждански добавил: «Я научу таким штучкам, каким ни в одной учебке не научит».